По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чаджусибо», студенческое объединение Южной Кореи 21 века организовало группу демонстрантов, которая с 5 августа проводит акцию протеста против властей и консервативной оппозиционной партии, насильственно добивающихся размещения сад и показывающих пример в реализации американской враждебной политики в отношении Северной Кореи. Акция стартовала у здания Тегусского городского комитета партии «Свободной Кореи». Ее участники уже побывали в Сунджу и Кимчоне, где выразили протест против размещения сад. Руководитель группы заявил, что распуск партии «Свободной Кореи» является одним из требований, так как он необходим для демократии и объединения. Группа планирует продолжать свою акцию по 15 августа в Ульсане, Пусане, Пхёнтеке и Рюнсане, где находятся американские военные базы.